безделушки, писающие чертики, пульверизаторы пикантной, но законопослушной формы, бессмертные насекомые в стеклянных мавзолейчиках. И вот отводит меня однажды в тамбур пожилой человек с профессорской внешностью. Он что-то говорит, а я не слышу, потому что оба моих уха заложены наглухо особой, сочиненной лично мной замазкой. Замазка предохраняла меня почти на 100% от матерщины. Ноздри мои тоже заложены были мягкой ваткой. Атмосфера электричек, вокзалов и прочих мест нахождения сметенных человеческих тел доводила меня обычно до внезапных рыданий, сердечной боли, не физиологического происхождения. Он что-то говорит, а я не слышу. Выходим на остановке, вынимаю из ушей замазку, из ноздрей вату, оживаю от дыхания пристанционных тополей, больничной горечи шпал, тоски древесного перрона и эвклидово одиночества холодных рельсов. Как сейчас все это помню. Шеф наук, так этот человек мне представился, взволнованно набросился на меня со справедливыми упреками. Вы, говорит, закапываете талант в вагонной скверне. Вы без минуты челении. Вы делаете со стеклом примерно то же, что сильная власть с человеком. Вы облагораживаете его, словно неотразимая женщина в нужном ей направлении. На коленях молю вас пожаловать в мою лабораторию. Обещаю выколачивать для вас не менее 400 ежемесячно. Гарантирую еще не меньше 500 за выполнение частных заказов. Тыщенку в наши времена мало кто зарабатывает без риска кинуть свободу псу под хвост. О чем мне было думать? Согласился? Все же шатание по всяким людным местам да по электричкам было нечто подоночное. От жалкости такого занятия, особенно когда прихватывали менты, становился я постепенно юродивым. Наигрывал, конечно, психа и болтуна, но для мозга, позвольте вас в этом уверить, клоунада сия унизительная не проходит так просто. Мозг привыкает к вынужденному поясничению и изгилянию перед самим собой. Я уже начал шута разыгрывать с родной матушкой, а она только плачет и жалеет свихнувшегося отпрыска. Подробно говорить о деятельности своей в НИИ не буду. Скажу только, что делал там для них чудеса по стеклодувной части и внесение изящного остроумия в сложнейший эксперимент. Академики и доктора, бывало, руками разводили. Орден получил по секретному указу президиума, а потом медаль. Выделили мне садовый участок в охраняемой вблизи НИИ местности. Поставил я там дачку. После работы лежу себе и понюхиваю натуральный воздух и благородные запахи природы. Музыку старых композиторов слушаю и любимое танго. Был день осенний, и листья грустно опадали. В последних астрах печаль хрустальная жива. От женского пола отбоя не имею, поскольку не пью, интеллигентен в обращении и отпускаю порой загадочные шутки. Привычка юродствовать так просто, повторяю, не проходит. Но благодаря всему этому складывалось у институтских дам благоприятное мнение о моем характере и рисунке личности. Слухи о больших халтурных денежках, разумеется, прибавляли мне существенного веса. Ноздри же мои, неустанно трепетавшие от чуткой работы на сверхобоняние, внушали женскому полу, что я есть истинный половой гигант, погибающий в туне от скромности и порядочности. Матушка моя, совсем осчастливленная серьезным перерождением вагонного паяца и шалопая в ловкого подсобника отечественной науки, начала в те времена капать на мозги, чтобы успел я жениться до ее спокойной кончины и дал, как она выражалась, увидеть свежий вариант нашего рода.